Гурию и Варсонофию казанским чудотворцам. Большее число чудесных исцелений от этих святых также относится к глазным болезням. Тропарь, глаз третий. Первые учителие, прежде темному, ныне же светлому и новопросвещенному граду Казани, первые восвятители пути спасительного, истинные хранители апостольских преданий, столпи непоколебимые, благочестие учителя и православие наставницы Гурия и Варсонофия, владыку всех молите мир вселенней, даровати и душам нашим велию милость.